Знаете ли вы, как варят борщи? Нет, не на городской стерильной кухне и не в беленой хохлядской мазанке. У нас, где широкое небо, скорые ночные дожди и петухи в 5 утра орут с иступлением. О, наши борщи! Кухня во Времянке послушная, жаркая. Сначала сосновыми стружками, сухими кукурузными кочерыжками раззадоренная, потом дровами, сушняком грушовым, вишневым, кленовым. Каждое дерево по-своему пахнет и горит особо. Чугун ведерный, закопченный, с незапамятных времен у нас он, черный, будто у чертей отняли. Славно в нем кипит молодая картошка, где и не заметишь на бочке свежий лоскут кожуры. Тут же бурлят петрушечные коренья, головка лука, приправы. Бьется по улице зеленый аромат. Борщ варим. Идет Петровский пост. Хотя мяс все равно нет. Зато поджарка богатая. Резанный тыквенный цвет, морковка, хрупкая, хрусткая, молодой лук, не лук, сирень, перец зеленый, красный, желтый, блестящий, здоровый, помидоры перезрелые, так и брызжут соком, масло пахучее, лениво льется из заплетенной соломой бутылки. Да, не забыть выбрать кочан капусты, крепкий, как кулак хорошего мужика. И огородная зелень, такая яркая и упругая под тяжелым ножом. Кинза, петрушка, укроп, молодой чеснок — это в конце. За столом щедро плеснуть в миску с борщом свежей сметаны, что матово белеет в старом глиняном горшочке, и прикусывать ломтем хлеба краюшкой поджаренной. Горячий борщ, притомленный в чугуне, распаривает не хуже бани. На лбу пот трудовой, уже 2 часа, а завтракали, чем Бог послал. Мужик — хозяин, родитель, глава. Женщина — кормилица, заботница. Нальет мужику из запотевшей кринки молока холодного из погреба, аж по всей крови растекается. Или простокваши, кислый, густой, жирный, как пастила, или кваса ядреного. Хлебнешь — комар сдохнет. А небо тем временем голубое, чуть туманное. Дальний лес прикрывает, на поля ложится. Вот такое оно, небо. Бывает, что после обеда я забегаю к Михаилу Евдокимчу с гостинцами. Кульком сахара, дыней колхозницы, сеткой помидоров или банкой молока. Михаил Евдокимович — художник, старый, заслуженный, а я молодой, начинающий. Он написал 100 картин, я — 10 этюдов. Михаил Евдокимович совсем на вид старик и не дослышит, и зубов, где нет, где вставные, и в плечах согнулся, и усох. Но рука еще крепкая, и глаз зоркий. С утра ходил к речке, мосток писал. Ох, удалось, а-ля прима, настроение было. А ты что?